Да, есть такие подсветки, которые позволяют на клавиатуре играть в змейку. То есть у тебя подсвечивается клавиша, она ползет по клавиатуре. Вау, Там разные окей, есть что? штуки. Я бы вообще посоветовал никогда не покупать кликающие свитчи, потому что это я через это прошел, и это было моей большой ошибкой. Это очень сильно раздражает. Ты какое-то время наслаждаешься этим. У тебя ощущение, что ты печатаешь на печатной машинке, но когда ты день изо дня ей пользуешься, то это начинает раздражать. Это как свитч Франкенштейн, который собирают из частей разных других свитчей. То есть берут часть от одного, часть от другого, пружинку от третьего, там стем от четвертого и... Боже мой, остановитесь. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь теплый ламповый подкаст, где мы находим уникальные аналоговые увлечения и людей, которые нам могут про эти увлечения не менее увлекательно рассказать. Сегодня мы поговорим про механические клавиатуры. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Привет, Артур. Привет, привет. И с нами Дэн Талала из Новосибирска. Привет, Дэн. Привет. Дэна мы позвали, потому что, мне кажется, Дэн сейчас один из самых таких продвинутых людей в плане механических клавиатур. Он написал пару таких очень подробных блокпостов, он записал как минимум один подкаст, который я слушал, тоже там подробно объясняющий. И Дэн как раз знает, понимает в этом хорошо, и вот мы сейчас его спросим. Дэн, что такое механические клавиатуры, почему сейчас про них все разговаривают? Нет, а спросим. Дэн, ты уже смазал свой красный Gateron Switch специальной смазкой? Конечно, да. Расшифровку этого, я надеюсь, к концу подкаста все более-менее поймут, что это значит. На самом деле, я не то чтобы прямо блогер, который пишет про клавиатуры постоянно везде. Просто это одно из моих увлечений. Я в том числе про него пытаюсь где-то рассказывать. То есть есть люди гораздо более продвинутые, чем я, в том числе там, в русскоязычном клавиатурном комьюнити. Но я пытаюсь как-то потихоньку в это влиться. Я один из начинающих людей в этой теме. Что такое механическая клавиатура? Это клавиатура со свитчами, у которых особенная конструкция. Они отличаются от тех, что вы привыкли видеть в своих макбуках там или в каких-нибудь других ноутбуках. Как правило, в ноутбуках вот эти плоские клавиши — это механизм мембранный, то есть там кнопочка нажимает на такую силиконовую или резиновую мембрану, которая замыкает контакт, а в механической клавиатуре контакт замыкается пластиковыми частями, которые надавливают на определенные металлические части, и, в общем, так происходит срабатывание кнопки. Это принципиально другая схема, и механические клавиатуры характерны тем, что они большие, высокие, огромные, и у них слегка такой ретро-стиль, как вот у старых компьютеров. Ну, то есть, как раньше и были клавиатуры до так сказать, прихода, я не знаю, макбуков, да? Да, раньше много было механических клавиатур с самыми разными устройствами свитчей. Ну, свитч — это, собственно, переключатель внутри кнопки, который установлен. И сейчас, конечно, клавиатуры большой прогресс делают в плане, ну, технологического устройства. Раньше кто как делал, а сейчас, ну, в этом очень... заметен прогресс, короче. А в чем этот прогресс заключается? То есть мы просто берем то, что было, так сказать, раньше, и снова это как-то производим, или там какие-то прям новые штуки сейчас происходят? Очень много нового всего появляется. Новые устройства свитчей, новые там типы тактильности, клавиши, печатные платы, корпуса, вообще все, абсолютно все новое. И если там сравнивать с какими-нибудь другими старыми, то есть если сравнивать со старыми клавиатурами, то сейчас новые, ну, это совсем другая вещь, совсем другое устройство. То есть они намного качественнее, намного приятнее в использовании и все такое. Ну, например, там были какие-нибудь когда-нибудь линейные свитчи, допустим, переключатели, которые нажимаются без какой-либо тактильной отдачи. Они могли там скрипеть, застревать, если ты чуть-чуть кнопку сбоку, ну, вбок нажимаешь и так далее. То сейчас есть такие, которые ты вообще практически не чувствуешь, и у тебя пальцы как будто в вате. Очень, очень приятные ощущения могут быть. Особенно энтузиасты научились по-разному модить свитчи и клавиатуры. Например, смазывать свитчи, из-за чего их там ход клавиши еще плавнее становится, еще более бесшумный и так далее. В общем, разные есть приемы для того, чтобы улучшить юзабилити клавиатур. Давай, может, так в общих чертах вообще, какие есть, так сказать, основные характеристики по которым можно вообще, ну, наверное, такие, как бы, ну, можно обсудить, так сказать, механическую клавиатуру. Ну, ты вот упомянул, что там есть какие-то разные свечи, есть какая-то линейность, нелинейность, есть всякие тактильности. Как, вот, что вообще, как, что есть? Ну, самое очевидное, что сразу бросается в глаза, это раскладка клавиатуры. Мы привыкли к некоторым раскладкам, видеть их вокруг, там, у коллег на работе где-нибудь видеть, да, на их ноутбуках или на столах клавиатуры, и у себя дома где-то у нас какие-то клавиатуры есть. И мы привыкли к определенным раскладкам. Например, если взять MacBook, то эта раскладка примерно называется 75%, то есть у нее есть основная часть с буквами и цифрами, с справа снизу есть стрелочки, которые там еле-еле как помещаются. Сверху есть ряд F-клавиш, ну и всякие прочие там модификаторы по бокам. Это примерно можно назвать 75%, но она еще и более компактная, чем, ну, у внешних клавиатур, потому что ей необходимо поместиться в габариты ноутбука. Не только по толщине, но и по, там, по ширине и высоте. 75% — это, грубо говоря, полноценной, полноразмерной клавиатуры. Не-не-не. Со всеми кнопками или как-то? Со всеми кнопками это, ну, 100%, разумеется, 100%, называется. Да. Да, это такая клавиатура, у которой есть справа еще цифровой блок, вот где работники бухгалтерии циферками в Excel оперируют. Ну или, я не знаю, может, вы тоже пользуетесь этим? Я нет. Это 100%. Дальше, если идти как бы по уменьшению раскладки, идет так называемое 80%. Это когда мы просто убираем вот этот правый цифровой блок, и у нас остается основная часть, стрелочки внизу справа, и сверху справа кластер такой клавиш для навигации. Это 80%. Потом идет 75%. Это если мы вот этот кластер навигации и стрелки вплотную прилепляем и группируем к основной части, получается такой комбайн. Это не очень часто встречаемая раскладка, скажем так. Не знаю, кто-то, наверное, ее любит. Кому, например, нужны функциональные клавиши очень сильно. Дальше идет, например, 65%. Это клавиатура, вот если вы посмотрите на свою клавиатуру, видите основную часть, она так выделяется, да, то у нее справа еще обычно есть один ряд клавиш. Вот это 65%. Туда умудряются обычно добавить еще стрелки, потому что, ну, многие, кто переходит на какие-нибудь кастомные клавиатуры, они боятся потерять стрелки. Если ты работаешь с текстом, ты привык иметь стрелки под рукой, быстро там перемещаться курсором по тексту, и ты боишься, например, что тебе нужно какой-то модификатор нажимать для того, чтобы то же самое делать, и кажется, что это может быть неудобным. Дальше я на своем примере расскажу, что это совсем не так. Ага. Вот, дальше идет 60%. Это, собственно, клавиатура, от которой отрезали все лишнее, оставили только часть с буквами, цифрами и модификаторами. Ну, то есть вот она справа заканчивается там, где у вас Enter заканчивается, и больше ничего справа нет. А сверху еще от нее отрезали ряд F-клавиш. Вот это 60%. У меня две таких клавиатуры сейчас, основные, которыми я пользуюсь. И можно дальше до бесконечности, до 1% уменьшаться, то есть может быть 40%, там 30%, 20% клавиатуры и так далее. Что остается на клавиатуре в 20%? Что там на ней? На самом деле, возможно, такими клавиатурами пользоваться. Я видел на YouTube разных блогеров, которые рассказывают, как они умудряются это делать. То есть у них есть там специальные слои на клавиатурах. То есть они, когда зажимают какую-то одну клавишу, у них все остальные делают что-то одно, если они зажимают другую клавишу, они делают все что-то другое и так далее, и вот они между этими слоями как-то переключаются и умудряются использовать. Но для меня это уже too much, как сказать. Ну, то есть это уже какая-то дикость, и я не готов пока к такому. Ну, то есть у тебя есть цифры на клавиатуре, да? 60% — это значит, что... Да, у меня есть цифры, но у меня нет стрелок, у меня нет F-клавиш, вот... Да. Да. Но у меня совсем компактная. Плюс такой компактной раскладки в том, что у тебя на рабочем столе освобождается место, которое ты можешь занять трекпадом, мышкой, там, не знаю, чашкой кофе и так далее. Дэн, слушай, а ты, то есть ты для себя черту, так сказать, юзабильности, на каком проценте проводишь? Я сначала завел себе 80% клавиатуру, она еще называется TKL, ну, типа 10 keyless. Вот этот блок справа называют 10 keys, хотя там больше клавиш, ну, не знаю, так повелось. Потом я перешел на 65% клавиатуру, прям довольно резкий скачок, пропустив 75, и потом я долго-долго думал, долго решался, и, наконец, перешел на 60%, и оказалось, что это вообще для меня суперкомфортно, я никак не страдаю от этого, я расскажу, как я пользуюсь ей, но на самом деле я не думаю, что я на этом остановлюсь, мне интересно попробовать еще более компактные клавиатуры, то есть дальше уже никакого практического смысла уменьшать раскладку нет, но мне любопытно, я хочу попробовать, например... Есть, потому что я вот пытаюсь собрать CyberDeck, это такой, значит, собственный кастомный компьютер на Raspberry Pi, который ты в какую-нибудь коробочку, знаете, есть такие корпусы для хранения там дронов, например, или какой-то аппаратуры, там фотографии, техники для фото, там объективов, есть кейсы Nanook и Pelican, кажется. Вот, на их базе делают CyberDeck, такие компьютеры для постапокалиптического будущего. Когда-нибудь, может, отдельный эпизод про это запишем, типа как из Fallout'а. Бронированные и фольгой выложены. Ну, это да, то есть это не обязательно. Не, фольгу это надо на голову надевать. А дело в том, что ты как бы собираешь, да, себе, в общем, кастомный компьютер, но не десктоп, а типа более-менее переносной, и на базе какого-нибудь маленького там Raspberry Pi или чего-нибудь такого, и сам подбираешь себе экран, там, клавиатуру, и вот в такой корпус запихнуть клавиатуру даже 60% может быть проблемно. Да, на самом деле есть, конечно же, есть применение более компактным еще клавиатурам. Я имею в виду, что вот для обычного не постапокалиптического существования, а обычного комфортного существования и жизни, мне кажется, что слишком совсем уж компактные клавиатуры как-то особо смысла не имеют, но можно придумать, где их использовать. Довольно знаменитая история была про Стива Джобса, когда он, ну, собственно, у Macintosh же изначально тоже была полноценная клавиатура, и вот это все, и даже изначально же там вообще просто каждый собирал, типа, это все из чего там было. Когда они начали выпускать официальные клавиатуры, под Apple, Стив Джобс довольно долго считал, что не нужны вот эти клавиши стрелок, не нужен ряд F, и вот это все, и нужно только оставить как бы только типа там буквы, вот это все, и... Но он к тому времени уже ушел из Apple, и они продолжали выпускать эти клавиатуры, его это сильно бесило, и он как-то к этому очень негативно относился, потому что он считал... Но он считал, что как бы стрелки не нужны, потому что есть мышь, а F не нужен, потому что тоже есть мышь, можно мышью делать все. Вот то, что мне Артур скинул, CyberDeck, это, мне кажется, даже меньше, чем 30% раскладка, то есть там многих вообще клавиш нет, там только буквы в основном и два модификатора каких-то. Ну да, это, скорее всего, даже меньше, чем 30. На самом деле, Apple-овские клавиатуры, вот те древние от самых первых Mac'ов, они сейчас очень популярностью пользуются, их можно за очень большие деньги только купить, перекупить у кого-нибудь. Ну и тем более их вообще, в принципе, сложно найти, потому что они все уже у коллекционеров где-то, и их никто не продает. Но они, типа, все еще работают? Или какова вообще жизнь у таких клавиатур? Механические клавиатуры в целом живут очень долго. То есть можно сделать там или купить себе одну механическую клавиатуру и всю жизнь ей пользоваться, и потом передать своим внукам. Потому что каждый Switch, у него есть ресурс нажатий, и он измеряется какими-то сотнями миллионов там или что-то такое, или десятками миллионов. То есть она очень долговечная. И у них есть ремонтопригодность. Еще такой параметр, то есть можно там что-то починить, если сломалось. У старых Apple-овских клавиатур было устройство свитчей, которое называлось Alps. Это специальный такой свитч, какая-то компания его производила, и вот они сейчас в почете. Они одни из самых, считаются, приятных по тактильности. И да, кстати, Apple-овская клавиатура вот от первых Mac'ов, она очень близка к раскладке 60%, у нее нет ничего лишнего. У них еще вот самые левая и правая нижние клавиши отсутствуют, и это сейчас стали называть раскладкой HHKB в честь легендарной клавиатуры Happy Hacking Keyboard, которую придумал какой-то программист, и потом компания Fujitsu ее разработала. Она очень, довольно дорого стоит, не очень, но довольно дорого, там по $1000 может стоить. То есть была же еще такая легендарная клавиатура IBM Type-M, то есть типа вот эта классическая IBM клавиатура, которая когда-то типа такая очень массивная, такая очень пластмассовая, которая кликала. Ее называют Battleship. Battleship, ничего себе. Я точно как бы с ними работал когда-то очень давно, а потом как бы в какой-то момент они вроде как превратились, у них появился какой-то культовый статус. Сейчас на eBay, там, на интернет-барахолках людей ими торгуют, за ними охотятся. Да, все так. Я на самом деле до сих пор до конца не понимаю, почему они такими культовыми стали. Но да, они настоящие, механические, у них там правильные с точки зрения энтузиастов свечи, они поддаются модификациям разным, кастомизациям там и так далее. И, ну да, они считаются легендарными. У этой, ну, там IBM много моделей разных выпускала, у них есть Battleship, а еще есть какая-то еще более крупная клавиатура, у которой вот сверху всего того, что там и так есть, есть еще два ряда дополнительных клавиш, и она вообще, конечно, на моем столе, например, не поместится. А, это те, которые там типа на F12 не заканчиваются, там типа F24, что-то такое, да? Ну да, там еще два ряда программируемых клавиш сверху, и я даже не знаю, наверное, это для использования с какими-нибудь терминалами там финансовыми или чего-нибудь такого. Кто-нибудь из вас видел, кстати, когда-нибудь клавиатуру от Bloomberg? Да, я видел. Потому что Bloomberg, можно сказать, грубо говоря, это компания, которая выпускает фэнси клавиатурки. Но они работают просто только, типа, ну, они предназначены для Bloomberg терминалов, которые ты, типа, покупаешь или берешь в аренду, я даже не помню. Это, собственно, финансовый терминал, на которых ты следишь за рынком и покупаешь там, продаешь. О, интересно. У клавиатур, да, терминалов Bloomberg очень особенные клавиши. Они похожи на ранние Apple-овские, они как бы не прямоугольные, а с таким выступом особенным. Даже не знаю, как это описать, но они уникальные. Вот это вот увлечение, которое сейчас происходит, это то, что нужно не просто взять и купить, типа, механическую клавиатуру уже собранную, это все. Ее нужно, типа, самому собрать, и вот тогда тебе будет, типа, просветление. Это правда? В это хобби можно войти разными путями. Можно купить уже готовые собранные механические клавиатуры, и есть они разного уровня. Например, есть популярные какие-то производители, там, типа Cooler Master или там еще какие-нибудь Razer, они считаются вот самыми базовыми, самыми такими начальным уровнем. Есть более серьезные производители, например, такой бутик, который называется Rama. Это какой-то индастриал дизайнер, который делает клавиатуры и разные другие аксессуары, например, футляр для хранения пленки, фотопленки. Ага. Он сам дизайнит эти клавиатуры, сам их производит, сотрудничает с каким-то заводом, и они выглядят так, как будто их выпускает компания там Ferrari, например, или Apple. То есть они очень дорого, очень качественно выглядят, они очень тяжелые, сделанные из металла. Он их сам собирает, то есть покупаешь такую клавиатуру, она тебе приходит, ты можешь купить кит и собрать его сам, а можешь купить готовую клавиатуру и просто пользоваться ей из коробки. А есть вообще мир кастомных механических клавиатур, это когда ты сам по компонентику собираешь себе клавиатуру, абсолютно уникальную, не похожую ни на чью другую. Для того, чтобы собрать клавиатуру, тебе нужно несколько компонентов. Первое, это самое основное, это печатная плата. То есть печатная плата определяет, какая у тебя будет раскладка, какая у тебя будет функциональность, будут ли клавиши программироваться или нет, будут ли клавиши подсвечиваться, или там, допустим, будет ли вся клавиатура целиком снизу как-нибудь подсвечиваться. Ну, то есть микросхема и электроника, грубо говоря, да? Да, да, это печатная плата со всякой электроникой, вот, и у нее может быть там разные USB-порты какие-нибудь, то есть там micro-USB, USB-C, там mini-USB, что-нибудь еще, там mini-джеки бывают и прочее. Второе, что тебе нужно, это куда, собственно, эту печатную плату деть, то есть нужен корпус какой-то, и тут просто безграничная фантазия у энтузиастов клавиатурных. Самые разные корпуса делают, начиная от самых простых tray mount, так называемых. Это, по сути, такая просто ванночка, в которую вкладывается печатная плата сверху, прикручивается болтами, и там клавиши уже сверху надеваются. Самая простейшая просто конструкция. У меня вот именно такие клавиатуры сейчас есть. Например, gasket mount корпуса. Это когда внутренние компоненты клавиатуры к корпусу крепится не напрямую, не на жесткую какую-то посадку, а на специальные поролонки кладутся так, чтобы, ну, она немножко люфтила, прогибалась как бы от нажатий. Это делается для того, чтобы, например, поглотить вибрацию от печати, там всякие разные паразитные звуки заглушить и так далее. И это сейчас самая вообще популярная тема среди кастомных клавиатур. Все практически клавиатуры сейчас делаются с gasket mount. Ну, с такой резиновой либо поролоновой прокладочкой по краям. Вот. Следующее, что тебе нужно для сборки, это топ-плейт. Топ-плейт — это, по сути, просто пластина, они бывают из разных материалов, с дырочками под переключатели, под свечи. Они могут быть алюминиевые, из латуни, из меди. У меня латунные, например. Латунь золотые, довольно жесткие. Титановые. Ну, да, тут как бы тебя ничем никто не ограничивает. Сейчас популярность набирают разные карбоновые, разные гнущиеся топ-плейты, там, из поликарбоната, из чего-нибудь еще, которые прогибаются. То есть это добавляет приятных ощущений при печати. Потом тебе нужны, собственно, свечи. Следующее, что нужно, это свечи. Их в печатную плату можно установить либо припаяв, либо, если печатная плата поддерживает, их можно просто воткнуть, и они там зафиксируются, и можно уже работать. Так, свечи — это, собственно, и есть сами кнопки, как бы, ну, не то, что мы видим глазом, а то, что нажимается. Да, вот то, что мы видим, если посмотрим на клавиатуру сверху, это кейкапы. Это, собственно, клавиши, которые надеваются поверх свечей. А свитч — это механическая конструкция, которая отвечает именно за само нажатие, за срабатывание клавиши. И вот если я правильно понимаю, то как бы light уровень кастомизации заключается в том, чтобы подобрать как бы клавиатуру уже сразу с печатной платой, корпусом, то есть вот ты подобрал, тебе потом, возможно, придет какой-то стандартный набор свечей и, соответственно, кейкапов, которые сверху, и ты вот это можешь кастомизировать более-менее без схождения с ума. То есть ты специальным инструментом можешь вытаскивать свитч, заменить его на другой, и это поменяет то, как у тебя нажимаются клавиши, твои ощущения. И ты можешь со свечей снимать и ставить любые кейкапы, которые ты можешь заказывать в других местах, чтобы сделать твою клавиатуру внешне такой, как ты хочешь сам. Да, все так. Наверное, самый легкий способ кастомизировать клавиатуру — это просто поменять кейкапы, то есть как выглядят сверху твои клавиши. Но при этом не самый дешевый способ, потому что некоторые наборы кейкапов могут стоить там под $200 легко. Ого, что влияет на цену? На цену кейкапов влияет материал, из которого они сделаны, редкость этих конкретных кейкапов. Например, некоторые энтузиасты сами договариваются с заводами и сами производят кейкапы такие, как они хотят, из пластика того цвета, который они хотят, чтобы вместо буквок там было написано то, что они хотят, там, может быть, какие-то особенные клавиши. Например, на Enter часто рисуют какой-нибудь логотипчик или что-нибудь такое. То есть их можно там кастомизировать. И вот, например, есть в Германии завод GMK, не знаю, GMK, наверное, правильнее. Не знаю, как аббревиатура расшифровывается. Что-нибудь типа Allgemeine Elektrizität Gesellschaft какой-нибудь очередной. О, вау. Это фирма AMG, на самом деле. Вот, завод GMK, он с удовольствием производит на заказ кейкапы там практически с любыми рисунками любых цветов. Да, материалы у кейкапов тоже бывают разные. Самый распространенный — это ABS-пластик. Это пластик, который, к сожалению, полируется пальцами со временем, он становится гладким, он просто, ну, протирается, и который может пожелтеть от солнечного света. А есть PBT-пластик, который не желтеет и не стирается кожей пальцев. Он считается более качественным, но у него есть свои другие минусы. Он редкий, редко из него почему-то делают клавиши, и еще он может деформироваться от температуры. У каждого вида пластика есть какие-то минусы. Есть и разные другие материалы, из которых клавиши делают, там из дерева делают, из металла даже делают, из стали. Что? Из чего угодно. Да, бывают стальные клавиши. Есть чел, которого зовут Сальвун, он на специальном токарном каком-то станке выпиливает металлические клавиши. Это как на печатных машинках или что это? Нет, это просто вот как клавиша обычная, от обычной клавиатуры, только она сделана не из пластмассы, а из металла. То есть она выглядит как обычная. Она не будет, типа, слишком тяжелой или что-то там? Да, может быть такое. Если у тебя свечи... Дело в том, что у свечей бывает разная сила нажатия. То есть сила, которую ты прикладываешь для того, чтобы он нажался. Бывают очень упругие, которые прям нужно давить, и от печати на таких свечах у тебя могут пальцы уставать даже. А бывают очень легкие, там, например, 20 граммов так называемой свечи, и если на нее, на такой свеч посадить металлический кейкап, он, конечно, просто нажмется от веса кейкапа. То есть ты балансируешь, ты вычисляешь где-то в голове математические вычисления, типа вес кейкапа против сопротивления свеча, чтобы сбалансировать. Обычно это делать не приходится, потому что любые пластиковые кейкапы на любых свечах нормально сидят, и там ничего высчитывать не надо. Но если у тебя действительно какой-нибудь крафтовый кейкап от Сальвуна, то тебе нужно задуматься, куда ты его вставишь. Или, например, если ты пробел хочешь металлический, то это прям сложность найти свеч, который не нажмется под весом пробела. Ведь пробел длинный, большой, и такая клавиша будет очень много весить. Слушай, ну, собственно, сразу вопрос про такие большие клавиши. Ты здесь, да, обычные клавиши, есть большие клавиши, типа там Enter, не знаю, Shift-ов, да, вот этот пробел, конечно же. То есть под пробелом тоже все еще один свитч, да, находится? Бывает по-разному. Обычно, да, там один... Да, я вот как раз смотрю сейчас на клавиатуру, где не так, и хотел про это поговорить. Как правило... Под любой клавишей есть один свитч, и под некоторыми длинными клавишами, которые длиннее, чем один юнит. Ну вот если вы посмотрите на любую букву, например, на букву D, это клавиша размером один юнит, то есть шириной такой же, как высотой примерно, квадрат. А пробел, например, обычно 6,5 или 7 юнитов, то есть они измеряются вот в этих единицах. И под любыми клавишами, которые длиннее, чем 2 юнита, находятся еще и стабилизаторы. Это такой механизм, который позволяет клавише не качаться из стороны в сторону, когда ты ее нажимаешь. Он работает так, что он с двух сторон одновременно клавишу поднимает и опускает. Вот. Но бывают и такие клавиатуры, где может быть больше одного свитча под одной клавишей. Например, у некоторых ортолинейных клавиатур есть пробел посередине снизу длиной 2 юнита, и туда можно поставить просто 2 свитча вместо одного свитча со стабилизаторами. То есть это гораздо проще при сборке, при обслуживании такой клавиатуры, чем возиться со стабилизаторами. Просто стабилизаторы — это в мире механических клавиатур, это прям отдельная боль. Над ними очень нужно постараться, чтобы они не гремели, когда ты печатаешь на клавиатуре, потому что бывают разного качества стабилизаторы, разных видов, и их все нужно смазывать обязательно, чтобы они не бренчали. Ты, раз ты упомянул сборку клавиатур, но я так понимаю, ты собрал, ты упомянул уже сколько, 2 или 3 клавиатуры самостоятельно? Ну, учитывая те, что были в полусобранном состоянии, то, наверное, штуки 4-5. Ага, ну, то есть у меня не очень большой опыт, там многие люди по клавиатуре в неделю собирают, некоторые энтузиасты, то есть. А я не настолько пока сошел с ума, но уже стремлюсь к этому. Ты к этому идет. Расскажи, как вообще этот процесс происходит? То есть в реальности, то есть вот хочу собрать клавиатуру и чего? Ну вот у тебя, ты заказал где-то и дождался полгода, пока тебе доставят разные компоненты, которые ты там на форумах у кого-то заказывал. Ты все их забрал с таможни, у таможни много вопросов было к тому, что это тебе такое посылают. У меня есть история про это. И вот у тебя они все на столе. Что тебе нужно сделать? Во-первых, тебе нужно смазать свечи. Это такое себе занятие, мне оно удовольствие не приносит. То есть нужно каждый вот этот микроскопический свич разобрать, достать оттуда все запчасти, пружинку, смазать в определенных местах, определенным видом смазки, тонкой кисточкой, каждый этот свич собрать обратно. Вот. Это нужно для того, чтобы он более приятно нажимался, тихо звучал, ну и вот все такое. А что будет, если не смазывать? Типа, так люди пользуются или это обязательно? Это не обязательно, но это очень сильно улучшает ощущение от клавиатуры. Настолько сильно, что у тебя может быть впечатление, как будто у тебя вообще другая клавиатура. Вот не смазанная и смазанная свечи, они могут кардинально сильно отличаться по ощущениям. Да, я это выяснил, когда я впервые смазал свечи, я понял, что, ну да, теперь мне придется всегда их смазывать, потому что совсем меняет все. А, ну, и то, что ты упомянул, то, что клавиатура может работать десятилетиями, то есть, то есть ее нужно регулярно смазывать или как? Ну, не так часто, как кажется, то есть может на полгода хватить, допустим, или на год вот одного смазывания. Ну, возможно, и вообще один раз только надо смазать. Я нигде не встречал информации, как часто это надо делать, но да, я слышал, что смазка может там как-то растечься, куда-нибудь размазаться в стороны и уже не так работать, как изначально. Да, ну это как обслуживание клавиатуры, да. Ну, если ты увлекаешься этой темой, то, возможно, тебе даже начинает это когда-то нравиться. Все процедуры, они такие спокойные, умиротворяющие, сидишь с кисточкой, возюкаешь. Как художник, да. Вот, но после того, как ты смазываешь свечи, тебе нужно собрать и смазать стабилизаторы. Это очень важно, это даже важнее, чем свечи, я бы сказал. Затем тебе нужно собрать, если у тебя не нужно паять свечи к печатной плате, то следующее, что ты делаешь, это ты вставляешь печатную плату в корпус, привинчиваешь ее там, как-нибудь закрепляешь, ну, то есть как конструкция предусматривает это, потом вставляешь туда свечи, стабилизаторы, затем надеваешь кейкапы, и вуаля, клавиатура готова. Сразу спрошу насчет вот это, ты сказал, паяешь, либо просто вставляешь. То есть, если я так понимаю, это два таких радикально разных типа подхода, и, конечно же, паять далеко не все умеют. Я могу теоретически, я когда-то раньше паял, но мне кажется, если очень нужно будет, я, наверное, вспомню как. Но я так понимаю, что многих людей эта штука может вполне оттолкнуть. То есть, вообще, то есть, если не паять, то это как бы нормально, это все еще ок. Клавиатуры, которые не нужно паять, называются hot swap, то есть есть печатные платы, у которых специальные такие сокеты есть с обратной стороны, которые предусматривают просто втыкание свеча контактами в них. Ты втыкаешь, и он там как бы держится в этих контактах. Мне кажется, сейчас это очень популярно, и менять свечи, сейчас, вот это все, то есть... Там, раньше, конечно, больше паяли, но сейчас, чем дальше, тем больше появляется печатных плат, которые поддерживают hot swap. И меня это, конечно, радует, потому что я паять тоже не умею, я даже никогда не пробовал это делать, и, наверное, я бы испортил печатную плату, там что-нибудь сжег бы, или там разлил там какую-нибудь... Что там используют для паяния, я не знаю. Припой. Припой, да. Артур умеет паять, я знаю, Артур умеет. Да, но не клавиатуры, конечно. Но я могу провод к проводу припаять, там какие-то два контакта соединить. То есть, да, я делаю такие вещи, но, наверное, вот прям свечи, это надо аккуратно на чем-нибудь другом, может, потренироваться. Дэн, ты пошел как бы путем, что не нужно паять? Да, ну раз есть клавиатуры, которые не надо паять, то зачем мне вообще паять? Это же нужно где-то паяльник достать, там, припой. Ну да. Нужно какое-то, ну, место, где нужно, где ты не боишься испортить стол, допустим, если ты капнешь припоем на стол, чтобы ничего не сгорело. Ну да, это дополнительная возня, дополнительные риски какие-то. А есть просто клавиатуры, куда ты все воткнул, грубо говоря, отвертка тебе только нужна, и все, для того, чтобы все собрать. Это же гораздо удобнее. Поэтому, мне кажется, если там вы задумываетесь завести себе механическую клавиатуру, то это последнее сейчас, о чем нужно беспокоиться, это что паять придется. Человека, который много использовал клавиатуры, но ни разу особо их как бы не собирал, каков шанс того, что ты, заказав все эти компоненты, сев за них, ты все испортишь? Я думаю, очень маленький, там... Собственно, и портить-то особо нечего. То есть, ну, ты можешь... Да нет, мне кажется, очень легко собрать клавиатуру. То есть любой человек может это сделать, на мой взгляд. Никаких специальных знаний не надо, ничего паять не надо, знания электроники не нужно. Разве что, если ты как-то по-особенному хочешь, чтобы она работала, вот это другое дело. Тебе нужно запрограммировать ее прошивку, но это тоже делается с помощью программ-конфигураторов. У них сейчас уже довольно дружелюбный интерфейс, и там тоже знать ничего не надо особенного. То есть ты говоришь, что есть какие-то уже существующие платформы, под которые там есть какой-то комьюнити, и они там что-то программируют? Ну, сейчас большинство подавляющее всех печатных плат идет с поддержкой прошивки QMK. Это прошивка, которая свободно позволяет тебе назначать какие угодно клавиши куда угодно, где угодно, чтобы они работали так, как ты хочешь, чтобы клавиатура подсвечивалась, как ты хочешь, и там слои и все прочее можно настраивать. И есть, например, конфигуратор Zevia, называется, который вот прям мышкой можно его весь сконфигурировать, там даже не программировать ничего не надо. Но есть, конечно, и энтузиасты, которые прям пишут код прошивки для своих клавиатур, если они хотят, чтобы она как-то супер особенно работала, чтобы там были какие-нибудь макросы хитрые, то есть ты нажимаешь на одну клавишу, она делает сразу много действий каких-нибудь. Но это уже, мне кажется, не имеет смысла для начинающих разбираться вообще в этом, потому что все намного проще, чем кажется. Да, я хотел запустить мини-рубрику «Подбери Артуру клавиатуру» прямо в прямом эфире в подкасте. Что я прочитал два поста Дэна и дважды слушал подкаст Дэна с Вадимом за последние дни. Я упоролся. То есть я думал, что я как бы сделаю ресерч для подкаста, и я, ну, Дэн меня сломал, я ему уже писал об этом, так что теперь у меня открыта куча табов про клавиатуры, и я, значит, все это изучаю. И к чему ты склоняешься пока что? И какие у тебя требования? Ну вот да, я как раз можем это обсудить. Давай. Да, расскажи, какие у тебя требования к клавиатуре? Да, я требования и то, что я понял, как-то я сразу пытаюсь. И, ну, мне хочется, чтобы она была относительно небольшая, легкая, компактная, конечно, USB-C, желательно с Bluetooth, но, может быть, я готов и без этого пожить. Но просто я думаю, что если я буду ее использовать и как бы с Raspberry Pi, со своим мини-компьютером и с Mac'ом, было бы удобно лежать где-нибудь на диване, пока у тебя подключен Raspberry Pi к проектору, ты с него там что-нибудь смотришь в интернете, YouTube, и ты мог бы клавиатуру как пульт тут удаленно использовать, тогда, конечно, Bluetooth мне бы пригодился в этот момент. Вот, наверное, по раскладке, я так понял, что речь про 60% идет, ну, минимальный, стандартный набор здорового человека, потому что дальше уже совсем больно будет. То есть от цифр я отказываться, наверное, не готов, и желательно бы, чтобы были стрелки без функциональных кнопок, но, как я понял, вот на клавиатуре у Дэна, где стрелок как клавиш нарисованных нет, но у него правый там Shift, Ctrl, Alt, грубо говоря, это и есть стрелки, и их не нужно специально ничего нажимать, чтобы стрелки вводились. Ну, я бы для начала посоветовал тебе все-таки 65% раскладку, тебе будет проще, и особо настраивать ее не надо, она сразу будет из коробки работать, как ты привык обращаться с клавиатурами. Я советую тебе посмотреть в сторону печатной платы GK61XS, она поддерживает Bluetooth, но при этом тебе нужно будет собирать клавиатуру самому, то есть это не готовая будет клавиатура. Вот у нее USB-C, у нее Bluetooth, у нее есть подсветка, она 65%, ой, или 60% раскладка, ага. Не помню. А у меня как раз открыто, я хотел тебя про нее спросить, у меня открыто GK68X. Это более крупный layout, да, но по сути это та же самая печатная плата практически, да, вот это а она. А еще больше? Ну это, да, довольно большая. Вот 61 это 60%, там есть еще какие-то 65% и так далее. Вот модели этой печатной платы, они отличаются по лейауту именно, по раскладке. Давай начнем с того, какой у тебя бюджет. Если ты никак не ограничен в деньгах, то я могу тебе посоветовать готовую клавиатуру, которую тебе даже собирать не надо, и которая удовлетворит всем твоим требованиям. Это о чем речь? Нет, собрать, наверное, интересно, о чем речь, да. А я хотел спросить, Дэн, действительно какие-то сейчас, то есть на YouTube постоянно говорят, что типа какие-то клавиатуры типа стоят тысячи там, и что-то там 5, 6, 10 тысяч долларов. Это что вообще такое? Есть, например, есть такой энтузиаст, который называет себя брендом KeyCult. Ну, типа, культ, клавиш, не знаю, KeyCult. Он делает разные клавиатуры, и все его клавиатуры распродаются в течение нескольких секунд, как только он запускает продажи, и они стоят там, ну, от 300 долларов до бесконечности долларов. То есть там можно и за 3000 долларов такую клавиатуру перекупить у кого-нибудь. Эти клавиатуры очень ценятся, потому что он там какое-то у него непревзойденное просто качество. То есть он делает корпуса, печатные платы для них, все делает там в сотрудничестве с другими энтузиастами. Ну, кто-то, допустим, умеет делать электронные схемы, и он для KeyCult делает, ну, схему в CAD-программе. Этот чел заказывает эту схему на заводе, ее там производит какой-нибудь завод, и потом он заказывает на другом заводе корпус для этой клавиатуры, потом договаривается с заводом GMK в Германии для производства кейкапов особенных для этой клавиатуры, ну и так далее. И вот его клавиатуры очень ценны, они высоко котируются, так скажем. Вот. Есть тот же Рама, есть, например, Райан Норбауэр. Это вообще очень любопытная история, потому что Райан не делает клавиатуры, он делает только корпуса для уже готовых клавиатур. Есть несколько моделей у него, там есть Cooler Master, есть Nobra Force, Nobra Touch клавиатуры какие-то RealForce-овские, и он делает корпуса на смену тем стандартным корпусам этих клавиатур, то есть как бы хаузинги только делает, но при этом он прикладывает такое старание и уделяет такое внимание всему при производстве этих корпусов, что рядом с ним вообще и близко никто не стоял. Например, у него есть клавиатура из стали, то есть корпус из стали с каким-то особенным видом покраски этой стали, и он прилагает к этому корпусу специальный воск и губку для того, чтобы ты время от времени протирал, ну, полировал ее. То есть это клавиатура, требующая ухода, как Lamborghini. Хорошие ботинки, которые ты там заказал у какого-нибудь в ателье, да? Или, да, как дорогой автомобиль. То есть клавиатуры, которые в красивых коробках с ленточками поставляются там. Ну, в общем, невероятно. У него есть YouTube-канал, на котором он рассказывает, как ухаживать за его клавиатурами и как он их производит. Есть съемки с заводов и там, например, съемка, как красятся его корпуса методом порошковой покраски. То есть клавиатуру подвешивают за крючок, из специального краскопульта красят ее, а затем запекают ее в печи. Вот такой метод. То есть ее, краску нужно как-то нагреть, и ей придается особое какое-то текстурирование. Она немножко как бы так вспучивается в печи. Вот. И в одном из роликов Райан извинялся перед своими покупателями, что вот в одном из мест, куда в болтик вкручивается, есть непокрашенное место, потому что за это место клавиатура подвешивается на крючке, когда красится. Вот он настолько дотошно относится ко всему, что касается дизайна и производства. И это потрясающе. Это просто даже интересно наблюдать. Даже не обязательно покупать эту клавиатуру, но то, как он о них заботится, это невероятно. И его клавиатуры тоже, его корпуса тоже очень дорогие. Ну, то есть фактически новая такая профессия мастера, который вручную делает типа штучные экземпляры компьютерных клавиатур. Это даже немножко похоже на ювелирное какое-то мастерство, то есть что-то очень близкое к этому. Вообще хобби, механическое клавиатурное хобби чем-то похоже на пленочную фотографию. Там ты тоже, ну, должен много всего знать, чтобы не прослыть чудаком каким-нибудь. Ну, и это очень тактильное такое еще увлечение, я бы сказал, и то, и другое. Да, да. То есть... и там тоже бюджеты разнятся от нуля до абсолютного бесконечности. То есть ты можешь столько денег потратить на клавиатуру, что потом тебя посчитают сумасшедшим. Раньше, ну, в Лондоне точно были как бы несколько мастерских, типа, начиная с 1800-х, когда вообще изобрели фотокамеры. То есть были мастерские там семейные, которые производили вот эти вот фотокамеры, то есть из дерева, там специальные породы дерева, они производили, там как бы все это собирали. Ну, оптику, я так понимаю, они не лили все-таки сами, они использовали какую-то существующую оптику. Но тем не менее, и вот эти вот семейные производства, одно из них дожило типа до 2000-х лет, когда, то есть семейная такая мастерская, которая вручную производила крупноформатные фотокамеры, типа штучно, то есть поштучно ты заказываешь, там у них была очередь. Под конец, кстати говоря, их существования у них была очередь типа там 2 года, то есть ты заказываешь им фотокамеру, и через 2 года ты ее типа получаешь. Впечатляет. Но все это, к сожалению, кануло в лету, и я очень скучаю по этим всем штукам, потому что мне кажется, это очень круто. Человек, живой человек, вкладывает в это какую-то душу и производит какой-то такой предмет, можно сказать, искусственно. Ну, особо непередаваемое ощущение, когда ты вот долго-долго, мучительно, сложно собираешь свою клавиатуру кастомную, и потом ты заканчиваешь и начинаешь ей пользоваться, и ты понимаешь, что она работает именно так, как ты запланировал. Все в ней, каждая деталь в ней такая, как ты хочешь, она для тебя как бы идеальна. И ты знаешь, вот после перехода на механические клавиатуры Это, конечно, чисто субъективное, неподкрепленное ничем разумным впечатление, но я как будто бы более осмысленно, как что ли, печатаю, то есть у меня более какие-то осмысленные тексты получаются. Я как будто печатаю что-то на такой клавиатуре, я занимаюсь как будто каким-то ремеслом, то есть я вот как, не знаю, как писатель сажусь и нажимаю на эти клавиши, и, ну, это прикольно, это что-то такое теплое и ламповое в этом есть. Да, это очень круто. Когда я это послушал, подумал про это, да, это то, что меня, в общем, заставило подумать о механической клавиатуре. Потому что действительно, это как по аналогии с пленкой, получается, ты больше смысла вкладываешь в каждый кадр, чем когда ты фотографируешь на iPhone. Вот тут может быть то же самое. Да, абсолютно. Да. Я для этих целей очень долгое время хотел, наверное, все еще хочу купить, ну, механическую печатную машинку. Они тоже все еще типа существуют, есть куча энтузиастов, и там целые вот эти вот разные типы, тоже разные раскладки клавиатур, разные типы свечей, разные типы, как они печатают, ну, шрифты там, соответственно, сменные буквы, там вот это все. То есть очень, очень много общего, кстати говоря. И они все еще вот хорошие, которые в хорошем состоянии, они все еще очень сильно в цене. И есть все еще мастера тоже, их совсем почти не осталось, но они все еще есть, которые поддерживают, могут там тебе смазать все, что нужно. И вот это все. Возвращаемся к, да, клавиатуре мечты для Артура. Из того, что я наслушался, да. Значит, я иерархия как-то вот так у меня в голове выстраивается. Есть Keychron, который как бы самый такой распространенный, что ли, для... Такая механическая клавиатура для масс. Вот ты такой, значит, за маком хипстер средний, не хочешь разбираться, что такое кейкапы и вот это все, а хочешь просто вот купить клавиатуру. Она и проводная, и с Bluetooth поддерживает, по-моему, умеет одновременно с тремя устройствами работать, то есть ты можешь переключаться между ними. У меня такая есть. Вот, и да, и типа стоит что-то там адекватно, условно, там $80-$100, это уже в мире клавиатур считается адекватно. Да, но, насколько я понял, значит, это не круто. Фанаты клавиатур тебя в свой клуб не возьмут, если ты с Keychron сидишь, потому что она не программируемая толком, то есть ты не можешь хорошо кастомизировать, что каждая клавиша делает. И Дэн говорил, что из коробки, не смазав ее, не поменяв, типа у нее очень плохие кейкапы идут, плохого качества. Ну, давай я расскажу про эту клавиатуру. Да. Смотри, если ты ориентируешься на то, чтобы тебя приняло комьюнити, то да, эта клавиатура не вариант. Но если ты просто хочешь себе механическую клавиатуру, чтобы не париться с ее настройкой и так далее, просто купить и начать пользоваться, то да, вполне Keychron подойдет. Но я, так как уже чуть дальше углубился в это хобби, для меня Keychron не вариант. Потому что, да, действительно, во-первых, самая, наверное, неприятная деталь в этой клавиатуре — это то, что она не программируется вообще. То есть вот то, что клавиши делают, они только это и умеют. Ты ее никак настроить не можешь практически. Ты можешь там раскладки поменять, например, ПК и Mac, и все. Но больше она никак там... Какую-нибудь, например, ты не можешь сделать так, чтобы у тебя Caps Lock работал как Control или как FN. Это не очень хорошо, на мой взгляд. Вторая неприятная деталь — это качество кейкапов, которые Keychron поставляет в комплекте. Они сделаны из очень-очень тонкого ABS-пластика. Они абсолютно гладкие, и у них очень тоненьким шрифтом легенды написаны, ну, то есть буквы на клавишах. При этом они просвечивают, то есть у клавиатуры есть подсветка, и через кейкапы свет просвечивает. Но подсветка у Keychron не особо яркая. Вот, например, у моих клавиатур очень яркая подсветка. Ну, ладно, это может быть не влияющий ни на что фактор для других людей. Я бы посоветовал тем, кто хочет Keychron купить, как минимум купить другие кейкапы и стабилизаторы смазать. Это самый минимум, что с ней нужно сделать для того, чтобы она стала терпимой. Но вообще, то, что ее нельзя программировать, это для меня сразу нет. То есть я хочу настроить клавиатуру под себя так, как мне надо, чтобы она работала. Вот. Спасибо за этот комментарий. Дальше получается, что есть какая-то клавиатура, которую советуют вместо, ну вот условно вы с Вадимом советовали, Anne Pro 2. Это вот если ты тоже не очень хочешь не совсем долго разбираться, и нужно что-то бюджетное, то вот это, типа, хороший бюджетный вариант механической клавиатуры. Но я сейчас не могу понять, это название клавиатуры или фирмы, которая ее производит, потому что я нашел дальше фирму IPOMaker, или сайт такой, и у него тоже почему-то рядом с ним написано одна из клавиатур, называется она Pro 2 IPOMaker. Так где правда? Это, скорее всего, она и есть. Есть разные вендоры, которые торгуют разными клавиатурами. Вообще, Anna Pro 2 производит компания Skylung, китайская. Это китайская клавиатура, но она хорошая. Она, правда, только проводная, и у нее не QMK-прошивка, насколько я знаю, то есть она программируется через какой-то свой проприетарный софт, который, возможно, только под Windows есть. Вот. Но в целом эта клавиатура хорошая, да, ее можно советовать, и у нее действительно правый блок модификаторов, который Shift, Alt, Fn, Control или что там, он работает как стрелочки, прям как у меня. Слушай, ну я смотрю на нее на Амазоне, написано Bluetooth 5.0. Ой, извини, я перепутал. Не-не-не, я перепутал, действительно, да, она блютусная, я перепутал с чем-то другим. Так и получается, что мы, основные минусы у нее — это непрограммируемость тоже, или ненормальная программируемость? Не-не-не, она настраивается. Основные минусы, ну, да я не знаю, можно ее брать. Хорошо. У нее, правда, такой довольно дешевенький пластиковый корпус, который можно, в принципе, при желании поменять. Можно поменять свечи, можно поменять кикапы и все что угодно. Она поддается модификации, кастомизации. Uh-huh. Вот это хороший вариант. Я его часто советую. Есть люди, которые по моему совету купили ее и довольны остались. До того, как к твоим клавиатурам перейдем дальше. Вот мы сейчас обсуждали как раз IPOMaker, что ли. Тоже, я не знаю, это не все названия клавиатур. Это или это... Запутаться можно в вашем мире клавиатур. То, что ты назвал JK60, что-то ты мне советовал, а я смотрю на JK68X и XS. Я ее нарыл на сабреддите механических клавиатур, потому что that's my life now, и вроде как все очень хорошо о ней отзываются. Я вижу у нее адекватные стрелки. Я не понял, это 60 или 65%? Тоже почему-то в описании это не написано. Это, наверное, 65%. Я ее сейчас не вижу, но, скорее всего, это 65%. Да, если у нее есть стрелки прям отдельные, то это 65%. IPOMaker — это вообще магазин клавиатуры, это не производитель. То есть название клавиатуры — это вот JK68X или Anne Pro 2 — это вот название клавиатуры. То, что до этого, это просто магазин. Да-да-да, вот я нашел ее, да, действительно, это 65% раскладка, у нее есть стрелки справа снизу, и вот эти названия GK68X, XS и так далее, это названия из-за печатной платы, которая используется в этой клавиатуре. То есть название повторяет название печатной платы, потому что это самый главный компонент, и вот, ну так. Ну, в общем, да, моя цель, как бы, чтобы мне пришел уже готовый корпус, и мне не надо было прям все с нуля, наверное, соединять с печатной платой, и, может быть, каким стандартным набором кикапов, либо чтобы я мог его при покупке выбрать. А уж потом, если я захочу поменять их совсем, и свечи тоже какие-то адекватные сразу подобрать, но мы до этого можем дойти дальше, потому что это все вроде универсально для всех клавиатур, более-менее, в смысле, что типа и названия свечей, они... Да, ты почти прав, потому что свечи бывают разные, например, бывают какие-нибудь низкопрофильные свечи, у них совсем другие места установки, места, где контакты находятся, и их не установить туда, где предусмотрено место под обычные свечи. Поэтому, да, если ты стандартный вид свеча, MX-style, так называемый, используешь, то да, обычно можно любые свечи поставить. Ну вот клавиатура, на которой я смотрю, JK68X, написано compatible with Cherry MX, Gateron и Kyle. Да, это обычные, да. Кейл, да. По сути, туда любые свечи можно ставить, то есть не парься по этому поводу. Но... А, так вот, что не так с JK68 и 61 и аналогами? Вроде провода есть, Bluetooth есть. Ну, давай пройдемся по ее характеристикам и посмотрим, что с ней не так или так. Так, значит, JK68XS. XS — это, скорее всего, версия с Bluetooth. Это хорошо. Можно устанавливать любые свечи типа MX. У нее кейкапы из PBT-пластика. Это хорошо. Bluetooth 5.1. Да, два вида, беспроводной и проводной режим. Но они не просвечивают, насколько я понимаю. Да, они не просвечивают, но ты можешь поменять эти кейкапы на другие какие-нибудь. Да, еще важный момент. Почти все эти клавиатуры идут с RGB-подсветкой. Ну, конечно, все бывает разное, но вот в массе. И энтузиасты клавиатуры очень угорают по подсветке. И это не просто подсветка, как мы привыкли на Mac. Она, то есть, реально разные цвета. и насколько я понял, можно либо стандартные прошивки иногда можно менять цвет, каким у тебя горят все клавиши, или они будут меняться. Можно устроить из клавиатуры просто дискотеку, реально включить музыку какую-то, и она будет это красиво тебе сверкать. Аква-дискотека. Аква-дискотека, да. Либо можно сделать очень красивый эффект, мы приложим ссылку на видео, где от нажатия клавиш она как бы подсвечивается во время нажатия и так плавно затухает потом. Да, есть такие подсветки, которые позволяют на клавиатуре играть в змейку. То есть у тебя подсвечивается клавиша, она ползет по клавиатуре. Вау! Что? Есть клавиатуры, которые, например, визуализируют музыку. То есть они, у них есть микрофончик, и они слышат вокруг звуки и в зависимости от звуков подсвечиваются. Невероятно. Звучит круто. Да. Есть клавиатуры, которые сами издают звуки. Например, клавиатура Planck умеет сама пиликать, когда ты на нее нажимаешь. Погоди, то есть вот это то, что в будущем, когда ты компьютер там пип-пип-пип. Пип-бип. Да, вот она примерно так и делает. Или можно сделать так, что она будет говорить мяу. Да, в общем, для понимания картины, что со мной сделали эти клавиатуры, я еще 3 дня назад, собственно, подруге писал, что нет, RGB-подсветка, какие-то там цвета из клавиатуры будут, это полный как бы трэш, это для геймерских страшных каких-нибудь клавиатур, а теперь я, короче, рассматриваю только клавиатуры с RGB-подсветками. А вот, кстати, Артур зря, потому что у фанатов механических клавиатур подсветки считаются это такое для любителей. Yes. Представляешь? То есть true клавиатура — это все-таки, так сказать, минимализм, да. Черный или белый цвет, да, там никаких градаций. Нет, совсем про цвета это не так. То есть, наоборот, считается круто, если у тебя какие-нибудь редкие GMK кейкапы. Ага. Причем все кейкапы завода GMK делаются из ABS пластика, но они при этом настолько хорошо их делают, что это качество, к которому мало кто может приблизиться. То есть одни из лучших кейкапов, но почему-то из такого вида пластика. Да, они почти все не просвечиваются, поэтому, видимо, энтузиасты как бы забивают на подсветки на печатных платах и вот используют эти кейкапы без подсветки. То есть это индикатор качественного пластика, то есть если вот просвечивается или не просвечивается? Не-не-не, есть клавиши, кейкапы, у которых они, это так называемая технология double shot. Смотри, вот у тебя есть клавиша пластиковая, да? На ней можно буковку написать разными способами. Можно, например, выгравировать лазером, можно напечатать краской. Ну, она сотрется со временем, разумеется, это самый некачественный метод. А можно вырезать дырочку в виде буквы и залить туда другой вид пластика. Он никогда не сотрется и все такое. И вот на некоторых кейкапах, которые называются shine through, просвечивающиеся, то есть у них этот второй вид пластика прозрачный просто. И тогда они просвечиваются. Вот. Бывает такое, что, например, как кейкапы OK Krona, они делаются полностью из прозрачного пластика, но сверху покрываются краской. Uh-huh. То есть это тоже... Которая сотрется со временем. Да, есть такая вероятность. Да, GMK делает, например, кейкапы из дабл-шот, да, пластика. В твоих дропах просвечиваются с подсветкой кейкапы, да? Да, у меня кейкапы из ABS, из PBT пластика, но при этом с Shine Through. Так вот, возвращаясь к той клавиатуре, которую мы смотрели, я не могу понять про прошивку. Ничего про QMK не сказано, и про программирование ее тоже ничего не сказано. 8 мегабайт у нее памяти. Я тебе точно могу сказать, что эта печатная плата программируется через Windows-программу, написанную китайцами. Вот и первый минус. То есть вот это как бы подвох и минус этих клавиатур, да, что для программирования придется, значит, немножко поизвращаться. Установить виртуальную машину, да. Да, да. Либо пересесть на Windows. Ну, ты типа запрограммировал ее один раз, и она дальше как бы ок, да? Похоже, что да, так, да. Да, да. Ну, это один раз надо сделать все. И, вот эти все профили подсветок, которые люди на гитхабах, ты говоришь, шерят, и это все мне будет недоступно из-за того, что она как бы немножко проприетарная? Да, на этой клавиатуре недоступно будет. Тебе нужна клавиатура, поддерживающая прошивку QMK. Если она такая будет, то ты всеми этими прелестями цивилизации сможешь наслаждаться. И не Anna Pro 2, ни вот эти вот JK68, такие некий хрон не поддерживают KMK. Нет, ну смотри, у Anne Pro 2 есть хорошая программа для настройки, которая, возможно, даже под Windows, под Mac есть, и там можно разные цветовые профили подсветки выбирать и настраивать самому и все такое. Но да, это не QMK. Если ты прям хочешь как true пацан быть, то тебе нужна QMK. Я думаю, Артур хочет. Я хочу, но ты понимаешь, что это тут как с лодками, как совсем нету идеала прям полностью. Еще никто, условно, один Mac не изобрел для клавиатуры, и тут ты там коня потеряешь, здесь голову потеряешь, приходится выбирать между чем-то и чем-то. Да, совершенно верно. Либо, как Дэн с Вадимом говорили, нужно собирать свою клавиатуру вообще, уж свою совсем прям все заказывать на заводе, что очень тяжело. И даже это не гарантирует, что у тебя будет клавиатура, отвечающая всем твоим требованиям. Например, вот я для себя собрал идеальные две клавиатуры, они одинаковые, просто отличаются там видом кейкапов и свечей, но по сути это одна и та же клавиатура. И у меня, например, клавиатура поддерживает QMK, но не поддерживает популярные программы для конфигурирования QMK прошивки. То есть ты можешь туда вручную через терминал как-то там прошить ее, да, но вот воспользоваться программой не можешь, потому что компания, которая произвела печатную плату этой клавиатуры, она не добавила какой-то там особенный микроконтроллер или, не знаю, чип какой-то, который позволяет ее вот так программировать. Это вот один из минусов. И, например, у моей клавиатуры не Bluetooth. Ну да, то есть если какая-то программа даст возможность скачать файл прошивки, и потом нужно будет прошить как бы через терминал, ну, для меня и, в принципе, если это одна команда, для большинства людей не должно, на самом деле, составлять проблемы. Ну ладно. Ну и для меня это не проблема. Да, двигаясь дальше, значит, к следующим клавиатурам, которые я запомнил, это, собственно, твои, которые Drop. И они бывают Drop Ctrl, Drop Alt и Drop Калина, или как она там называется? Shift, да, и Drop Shift, и Drop Калина, и еще какие-то у них есть. Про компанию Drop немножко стоит сказать. Ее недолюбливают в комьюнити, потому что они известны всякими скандалами разными, когда они воруют дизайны там каких-нибудь клавиатур или кейкапов у энтузиастов и выдают их за свои. Но в целом они делают очень хорошие клавиатуры, очень. И если ты, например, рассмотришь вариант какой-нибудь дроповской клавиатуры, то, во-первых, она сразу будет собрана, ты можешь просто достать ее из коробки и пользоваться ей, и при желании сможешь ее как-нибудь там модифицировать. У них есть, да, клавиатуры разных раскладок, например, Shift — это практически полноразмерная, Drop Alt — это 65%, вот я бы тебе такую посоветовал. Есть Drop Carina, которая 60%, там и еще какие-то у них есть в коллаборации с другими компаниями клавиатуры. Вполне неплохие клавиатуры, я очень доволен ими. У меня уже это вторая по счету модель от компании Drop. Я советую их, если есть бюджет на них, если... У тебя был Alt, а теперь Carina. Да. А да, почему ты, пролив чай на Alt, заказал Carina или хотел попробовать что-то другое? Ну да, я подумал, что раз 65 я уже смог, значит, смогу и 60, и рискнул заказать ее. И разница как раз про стрелки речь. Да, но она на целый столбик клавиш меньше, и у нее нет стрелок, и... Но, к счастью, оказалось, что ее можно сконфигурировать как мне надо, и я вообще не страдаю с ней. То есть я, наоборот, наслаждаюсь ей. Она очень маленькая и удобная. У меня, я вообще настроил себе прошивку так, что у меня многие клавиши делают, ну, не то, что на них написано, например. Например, у меня Caps Lock — это FN, то есть я нажимаю там Caps Lock C, и у меня меняется режим подсветки клавиатуры. Или, например, нажимаю Caps Lock минус — это громкость меньше, Caps Lock плюс — это громкость больше и так далее. Вот, еще у меня есть в другом месте FN, если мне другой рукой хочется нажимать этот модификатор. Там, ну, например, я могу нажимать Caps Lock IJKL, и это как стрелочки работают. А еще могу просто стрелочки нажимать справа снизу, и если мне так удобнее, то это тоже работает. Ну, в общем, у меня много всяких разных хоткеев есть на клавиатуре для управления громкостью, яркостью, переключения треков в плеере, остановки, воспроизведения и так далее. Я должен упомянуть вот это тривия, почему, ну, как бы в некоторых старых программах типа Vima и там и каких-то вот таких программах клавиши JKL как бы управляют курсором, типа вверх-вниз, справа-влево. Раньше было много разных компьютеров с разными клавиатурами, и на этих клавиатурах были разнообразные раскладки. И далеко не на всех клавиатурах, то есть вот эта классическая клавиатура, которая у нас сейчас перед нами, она по большей части, и поправьте меня, если это не так, но, по-моему, это по большей части, собственно, IBM-овская классическая раскладка, которая слегка эволюционировала, мы там добавили, убрали пару клавиш. Но, в общем, в целом, это как бы то, что придумал IBM. IBM был не единственным производителем, было много еще разных других, в частности, была такая компания под названием Xerox. И Xerox производил так называемые Lisp-машины. Они были совершенно уникальны, у них был монитор как бы в виде портретной ориентации, то есть, ну, довольно удобно, кстати говоря, когда ты пишешь код, и у тебя там выход в этот терминал, вот это все консоль. И на этих машинах, на этих терминалах там не было стрелок. Там, собственно, чтобы управлять курсором вверх, вниз, справа, влево, нужно было использовать как раз специальные клавиши JKL и H, по-моему, если не ошибаюсь. И вот это все до сих пор осталось вот в программах типа Vim'а, и все это корнями уходит в какие-то древние 70-е годы, когда вот это вот все было. Но сейчас все смешалось. Да. Вообще стрелки — это проблемное место любых клавиатур, ну, любых нестандартных клавиатур, потому что у той же старой ретро-эпловской клавиатуры у них все стрелки были в одну линию поставлены. И там первая, например, вверх, вторая вниз, третья влево, четвертая вправо. И это, говорят, жутко неудобно, хотя я сам не пробовал. Вот. И да, у кого-то стрелки расположены в виде ромбика, то есть не так, как перевернутая Т, к которой мы привыкли, а в виде ромбика, то есть посередине еще дырка есть. Кто как делал эти стрелки, и просто у тебя есть стандартный вот этот блок, где буквы, где Enter, шифты, Control там и так далее. А еще куда-то нужно прилепить стрелки. И вот они вот как бы не находят себе места, и да, разные производители их в разные места ставят. Или убирают вообще, как IBM там, или, ой, точнее, Xerox или Apple. Артур, ты уже собрал клавиатуру мечты? Там чего-нибудь не хватает? Да, почти. Я не знаю дальше, куда с этим идти, потому что... Артур, ты сильно не надейся, что ты прям вот в один день возьмешь и выберешь все компоненты, потому что перед тем, как я свою первую механику купил, я изучал несколько месяцев все эту тему, потому что мне нужно было выбрать не только клавиатуру, но и свечи, и кейкапы, и научиться ее там... Да, так в том-то и дело. Я был готов к тому, что мне нужно будет выбирать свечи и кейкапы, а к тому, что еще будет такой разброс в самих платах и их функциональности. Вот это я немножко... Хочется хотя бы с основой определиться, прежде чем в остальной мир сумасшествия заходить. Ну да ладно. Мы, в общем, основные какие-то такие перебрали. Понятно, что не все, наверное. Еще там есть клавиатура Planck, и не говоря уж про всякие более экзотические кастомные варианты, которые тоже ты упоминал. Да, есть еще сплит клавиатуры, которые делятся на две индивидуальные части, которые ты можешь как угодно на столе ставить. Да, да, давайте немножко про свечи, соответственно, поговорим. Как вообще в них не сойти с ума? То есть мало того, что есть их три основных типа. Cherry, которые, я так понял, более старые, там традиционные, Гатерон, что ли, которые более новые, и Кейл, про которые я вообще реже слышу. Так они еще бывают разных цветов, соответственно, это влияет на то, какой у них звук при нажатии и какая сила нужна, чтобы нажимать. В целом ты прав, но я бы как бы другой модели придерживался. Есть три принципиально разных устройства свеча. Есть линейный, тактильный и кликающий свич. Чем они отличаются? Линейный свич, когда ты нажимаешь, он просто плавно, линейно, соответственно, нажимается без каких-либо препятствий. Просто там есть пружинка, и ничто не мешает ее ходу. Есть тактильный свич. Это свич, который так сконструирован, что когда ты его нажимаешь, ты чувствуешь как бы такой бугорок немножко, как будто клавиша упирается в какой-то бугорок и однажды проходит его и нажимается до дна. А есть кликающий свич. Это свич, который издает кликающий звук при нажатии. Такой чик. Звуковой эффект. Сейчас, подождите. Вот-вот. Да, типа того. Вот они примерно так и звучат. И я бы ориентировался, исходя из типа, ну, нажимаемости свеча, а не производителя. Потому что свечи Cherry можно вообще навсегда о них забыть и вообще никогда не вспоминать, и ты ничего не потеряешь. Потому что Cherry действительно старая компания, они делают ну, как бы они наделали когда-то очень много разновидностей свечей, но сейчас они считаются далеко не самыми лучшими, и можно забыть о них. Так, Слава, хоть в чем-то мы определились в этом мире клавиатур. Да. Хорошо. Смотри, первое — тип свеча. Второе — забываем производителя на мгновение. Третье — цвета. Действительно, Cherry ввела цветокодирование свечей. В зависимости от цвета ты мог определить, какого он типа. Например, ну, все знают, что красные свечи линейные, синие свечи кликающие и коричневые свечи тактильные. Но это не всегда так. Бывают свечи совершенно непредсказуемых цветов, которые никак не соотносятся с типом их тактильности. Ну, забываем о классификации по цвету. Нужно просто читать описание, какой это свеч. Тактильный, например. Окей, понятно. Если тактильный, то мне такие нравятся, я его беру. Бренды. Gateron делает действительно хорошие свечи, одни из лучших, например, Gateron Ink Blacks — это одни из самых лучших линейных свечей, считаются. Но есть еще Kale производитель. У меня такие свечи были, они назывались Speed Silver. Это линейные свечи, у которых очень низкий порог срабатывания. То есть, когда ты только прикасаешься к клавише, она уже срабатывает, грубо говоря. И обычно срабатывание клавиши происходит где-то на середине вот глубины нажатия, а у этих прям в самом верху. Да, есть Kale, есть еще миллион разных производителей. Есть, например, китайский производитель Outemu, который тоже не стоит рассматривать, потому что они шуршат, они ломаются, плохие, некачественные. У тебя какие свечи сейчас? У меня сейчас две клавиатуры. На одних свечи называются Everglide Oreo. Они называются Oreo в честь печенюшки, потому что они соответствующих цветов. Они такие темно-коричневые с белой частью, с белым сердцевинкой. И Gateron Red. Gateron Red — свечи от клавиатуры K-Kron. Я просто временно их поставил. Потому что ждешь другие свечи, конечно же. Да, да. Так ты сейчас за какой клавиатурой сидишь? Ты можешь нам попечатать в прямом эфире? Да, звуки на микрофон. Не знаю, услышите ли вы или нет. О, приятно. Это вот. Это Everglide Oreo. Это супер тактильные свечи. Супер тактильные от обычных тактильных отличаются тем, что у них вот это препятствие в виде бугорка, оно очень сильно ощущается. И мне очень нравится это ощущение. Я когда попробовал их, я навсегда влюбился в супер тактильные свечи. Еще из таких свечей бывают, например, Holy Panda называются. Это вот именно такого вида свечи. А со звуками как бы это всегда соотносится? Тактильные, не тактильные, значит, будут громкие. Потому что мне надо, чтобы я мог ночью работать, а человек мог спать недалеко от меня, и я бы не свел с ума всех вокруг своим печатанием на клавиатуре. Не всегда соотносится, потому что, например, есть тактильные свечи, которые бесшумные. И обычно они маркируются в названии как Silent. То есть ты можешь найти Silent Tactile Switch. Такое бывает. Но не бывает бесшумных кликающих свечей, разумеется. Я бы вообще посоветовал никогда не покупать кликающие свечи, потому что это я через это прошел, и это было моей большой ошибкой. Это очень сильно раздражает. Ты какое-то время наслаждаешься этим, у тебя ощущение, что ты печатаешь на печатной машинке, но когда ты день изо дня ей пользуешься, то это начинает раздражать. Я прошел через это в офисе, когда у одного из моих коллег была такая клавиатура, и это действительно очень раздражало всех вокруг. Так, хорошо, мы продолжаем чуть-чуть с чем-то хотя бы определяться. Значит, мы не рассматриваем свечи Cherry, и мы не берем кликающие свечи, чтобы не сойти с ума. Да, да, верно. Заботимся об окружающей среде также, да. А дальше, как тебе ориентироваться? Ты заходишь на YouTube и смотришь миллион обзоров разных свечей и выбираешь те, которые тебе, кажется, по видео подойдут. Потому что, да, ты можешь действительно, вот как говорил у меня в подкасте Вадим Макеев, заказать себе свич-тестер. Это такая пластиковая штука, куда много сразу видно разных свечей вставлено, и ты можешь каждый понажимать и попробовать, но это не гарантирует, что ощущения будут такие же, как если эти свечи будут на всей клавиатуре установлены. Потому что на ощущение от печати влияет и печатная плата, и топ-плейт, и корпус клавиатуры, и даже кейкапы, которые ты сверху на свитчи надеваешь, сильно влияют на ощущения. И, например, может повлиять то, что, то, чего в комплекте клавиатуры даже нет. Вот, например, я в своей клавиатуре проложил такую пенку для шумоизоляции, и она стала звучать по-другому от этого. Поэтому я бы советовал начать с чего-нибудь хотя бы, то есть выбрать, допустим, судя по видео, какие-нибудь свитчи. Ну, например, могу посоветовать там Holy Panda или свои Everglide Oreo. Они очень хорошие, они очень плавные и очень тактильные. Или, например, Gateron Black Inks, но проблемка этих всех свитчей в том, что они дорогие. Иногда свитчи, ну, стоят совсем по-разному. Какие-то могут стоить там 5 центов за штуку, а тебе нужно, например, на вот эту клавиатуру, которую ты выбирал, GK68XS, ну, 68 свитчей минимум, а лучше побольше купить на всякий случай. Так вот, умножай эту стоимость на 68 свитчей, и ты получишь, ну, много долларов. А если каждый свитч стоит, например, 1 доллар, то ты аж 68 баксов потратишь на только свитчи. Для кого-то это может, ну, быть решающим фактором. Есть свитчи и по 5 долларов. Так, но мне надо выбрать что-то и в комплекте. И вот есть как раз у этой клавиатуры, которую мы обсуждаем, как раз есть свитчи Gateron, и нужно выбрать между Black, Blue и Red. Ты сейчас сказал про Black, но ты сказал, я так понял, про другой Black. Не, это совсем, да, другой Black, то есть тут название уже мешается с классификацией по тактильности. Я бы советовал тебе Red. Начни с Red, это простые линейные свитчи, они хорошие, у меня они есть в одной из клавиатур, я вполне ими доволен, особенно после того, как я их смазал. И они бесшумные совершенно, да? Не совершенно, но мешать они точно никому не будут вокруг. Да, дай послушать. Ну, скорее всего, вы ничего не услышите. Да, вот это вот, мне кажется, так как я мало плохо слышу, кажется, это то, что мне надо. Это звук, который издает самые кейкапы. То есть свитчи почти бесшумные. Да, если сам свитч нажимать вот прям отдельно, он вообще никаких звуков не издает. Саша, вот ты что-то, кстати, молчишь. Ты тоже, что ли, хочешь механическую клавиатуру завести? А тот... Ну не, я 100% хочу механическую клавиатуру. Я купил себе на самом деле тестер. О, блин, слушай, так, я выезжаю. Ну нет, слушай, но у меня тестер как бы для именно Cherry MX. А, я не выезжаю. Здесь 9 разных Cherry MX. И мы узнали вот сейчас, за последний час, то, что Cherry MX это вообще как бы не торт, и нужно просто выкинуть это и никогда не возвращаться. Не, на самом деле это полезно для тебя, потому что ты теперь знаешь, какие разные свитчи, ну, по ощущениям, да, как они отличаются, типы свитчей. Именно так. Я вообще ничего, потому что в этом не понимал, и все об этом говорят, включая тебя, то, что тактильность — это буквально чуть ли не главная штука во всей этой штуке, а я не знаю вообще даже, как бы, то есть я никогда ничем таким не пользовался, я такой, что такое тактильность, что это за штуки? То есть здесь 9 разных типа свечей, я их всех очень долго нажимал, я сначала не мог понять, в чем разница, потом я потихонечку так начал прислушиваться к своим ощущениям, и вот сейчас я понимаю, в чем разница в каждой из этих 9 клавиш, я могу, мне кажется, от этого как-то начать плясать дальше и что-то вот. Ну и какие тебе понравились свечи больше? Ну, мне 100% больше нравятся именно линейные, и там, то есть линейные имеется в виду, там нету бугорка, там нету вот сопротивления, они ровно нажимаются, ровно отпускаются, и они бесшумные, ну, насколько это вообще возможно, и у них единственное, что разница, да, у них насколько сопротивление, когда ты нажимаешь, то есть с какой силой ты их должен нажимать. И вот это вот тоже как бы такой вопрос, потому что то, что ты сказал, то, что ощущения будут разные, когда одна клавиша или когда целая клавиатура из них, я полностью с этим согласен. Ну, мне кажется, я понимаю то, что ты имеешь в виду. Ну вот на свитч-тестер ты, допустим, указательным пальцем нажимаешь, да, одну кнопочку, и тебе кажется, ну, вроде норм. А потом, когда ты на клавиатуру такие свитчи поставишь, и тебе придется нажимать, например, shift мизинцем, который гораздо слабее указательного, или там куда-то тянуться и как-то там какими-то другими пальцами нажимать, и на деле, когда ты сидишь и час печатаешь какой-нибудь код, оказывается, что свитчи не так-то тебе и сильно подходят. Поэтому, да, чтобы понять разницу между разными типами свитчей, свитч-тестер — это хорошая штука. Я, возможно, подумываю даже себе тоже такое завести, чтобы там по одной штуке покупать где-нибудь свитчи и пробовать там собирать коллекцию. Я знаю одного человека в Твиттере, его зовут Термин Гоут, у него коллекции из более чем 1000 разновидностей свечей. У него просто такая стена, заставленная коробками со свечами. Но дело в том, что он делает обзоры на свечи. 1000 разных свечей, это какое-то безумное вообще. Да. О, их просто можно даже не пытаться посчитать все разновидности свечей, потому что чуть ли не каждый день появляются какие-то новые. Есть еще такое явление, как Франкен-свич. Это как свич Франкенштейн, который собирают из частей разных других свечей. То есть берут часть от одного, часть от другого, пружинку от третьего, там стем от четвертого. И... Боже мой, остановитесь. Да. Это невозможно за этим угнаться. То есть если ты там хочешь все запомнить, это абсолютно не получится. И если ты хочешь свич-тестер со всеми свечами, такого просто не бывает. Но по крайней мере, то, что есть какая-то ясная система классификации тактильности, мне кажется, это все-таки хорошо. То есть это, по крайней мере, в твоей голове, когда ты собираешься вложить, я не знаю, сотню или даже несколько сотен долларов заплатить, то есть это как-то придает какое-то ощущение относительной уверенности, что же ты получишь все-таки в итоге в посылке после растаможки, вот то, что ты сказал, да. И иногда месяцев, лет ожидания, да. Есть еще, я забыл, когда мы говорили про материалы, я забыл упомянуть пластик POM, который называется POM. Это особый вид пластика, который считается как бы самосмазывающимся. Ага. Сейчас из него модно делать свечи. И вот, например, у моих свечей Everglide Oreo центральная часть, собственно, которая движется, она сделана из POM-пластика. И, ну, говорят вроде как, что в принципе можно их не смазывать, и они и так хороши, потому что он какой-то особо гладкий, там как-то трение очень мало создается между частями при ходе. Но я бы, на самом деле, не доверял этим вещам. То есть если, вот, скажем, ты хочешь попробовать и как-то вот приобщиться к этому хобби, какой вообще изначальный бюджет стоит планировать, так сказать, в деньгах? Вполне сносную клавиатуру можно найти за $100. То есть ниже сотни долларов — это, наверное, то, что я бы не порекомендовал. Если 100 и выше, то да. Я собрал себе клавиатуры, если вот посчитать стоимость каждой, примерно за $250, и это считается мало. Окей. У меня довольно бюджетная клавиатура. Вот, если у вас есть хотя бы $100 на клавиатуру, то вы вполне сможете собрать себе нормальную. Очень круто. Артур, у тебя есть $100? Ну, да, это столько я бы хотел потратить, но я чувствую, что придется брать ипотеку, как слов. Под ключ, так сказать. Не, ну если у тебя есть бюджет, например, в $300, то за такие деньги ты соберешь себе очень хорошую клавиатуру. Дело в том, что еще надо понимать, что деньги, ладно, а да, часы, да, потраченные на то, чтобы понять, что тебе надо, изучение свечей, это вообще бесконечно. Бесценно. Бесценно, да. Ну, еще надо не забывать, наверное, про такой способ, как eBay и Авито. Правда, Вадим с Дэном говорили о том, что клавиатуры растут в цене, и в них надо инвестировать, и поэтому дешевле ты не купишь на Авито, чем новые. Ну, некоторые, да. Вот, например, в Keycult можно вкладывать деньги. Это как акции, которые только растут и никогда не падают. Ну вот, может быть, чтобы попробовать, стоит купить, типа, у кого-то с рук ту, что тебе понравилось, уже собранную, с которой человек наигрался сам? Конечно, вполне вариант, да. Если этот человек еще и аккуратно с ней обращался, если он за ней ухаживал, то она, допустим, ты ее покупаешь, а у нее уже смазаны свечи, стабилизаторы хорошие стоят, то это вообще шикарный вариант. Потому что у меня действительно, то есть то, что я как бы немножко, ну, гуглил, смотрел, какие вообще магазинчики есть и вот это все, и когда ты начинаешь там смотреть, есть британские там тоже разнообразные магазинчики, где ты можешь потихонечку там собрать свой кит, там и тоже из вот всех вот этих компонентов, которые мы обсуждали. И ты смотришь, ты начинаешь типа собирать кит, и то у них вроде бы как бы есть лист того, что как бы есть, но почти все они довольно мало из них, на самом деле, у них присутствуют типа, ну, на складе. То есть почти все из них типа out of stock, и тебе нужно либо предзаказывать, либо как-то ждать, либо настраивать себе уведомления. И вот у меня как-то такое впечатление сложилось, что вроде бы, несмотря на кажущуюся вот эту вот многообразность, вот это все, если я прямо вот сейчас хочу кит, возможно, у меня чего-то даже вот и не срастется, и нужно как-то это разруливать. Это правда, действительно так, потому что все вот эти новые свечи, новые корпуса и печатные платы обычно производятся очень маленькими партиями, которые быстро раскупаются в комьюнити, и в наличии ничего не остается, и нужно ждать следующего рана, так, ну, типа следующей итерации производства. И, например, я слежу за одним дизайнером, который в 2018 году заказал у Рама клавиатуру, которая пришла ему в 2021. 4 года спустя. Представляешь, какое нужно терпение, чтобы заниматься таким хобби? Ну, ну, вам на самом деле, вы оба в Лондоне, мне кажется, вам все это подоступнее. Да, полегче, что, чем там, вам, я согласен. Как-то по Европе оно ходит, а вот в России вообще мало-мало-мало кто отправляет что-либо, потому что с Россией как-то, не знаю, блин, почему-то никто не хочет связываться с Россией. Ну, неудивительно, конечно. Вот, но мне было сложно заказать вот мои клавиатуры, потому что... Я заказывал их через друга в Сиэтле, который мне их потом отправил. А потом, когда мне пришло 3,5 килограмма электроники в разобранном виде, таможня сказала: «Чё это у вас там такое в коробках? Ну-ка, давайте разбираться». И я с таможенным инспектором ходил на почту, мы вскрывали и фотографировали все это. Потом я описывал это в декларации и заплатил еще там, не знаю, 10% стоимости от этого. Вот, ну, за каждую клавишу. Да, не сладко. За каждую клавишу по тесту. Ну, за набор, да. О, кастомный, это кикап, да, кастомный? Да, это крафтовый артизан кикап, который вот сделан из пластика, и там внутри фигурки вручную раскрашенные. Да, мы очень много не рассмотрели разных аспектов, потому что в этом хобби много всего делается энтузиастами, очень маленькими партиями, часто вручную. Например, мы не поговорили про кабели для клавиатур, а ведь это целая отдельная сфера. Есть кабели, которые делаются вручную людьми, покупается провод, делается, например, пружинка из провода, знаешь, как у старых телефонных аппаратов. Вот, делается оплетка какая-нибудь тканевая, какого-нибудь специального цвета, который тебе нужен, там, термоусадка на концах, коннектором и так далее. То есть там целый свой мир тоже, в котором можно утонуть. Слушай, а то, что мы еще говорим, то, что это все маленькие партии, как бы энтузиасты, в России сейчас нет еще энтузиастов, которые сами бы начали производить какие-то компоненты? Вроде бы как есть, но так, чтобы прям вот навскидку сказать, назвать таких людей, я не могу. То есть я видел попытки производить клавиатуры, там, кейкапы, печатные платы, но это как-то все пока что в России не очень развито и обычно ничем хорошим не заканчивается. То есть начинайте, вы будете первыми? Да, да, рынок абсолютно не занятый в этом смысле. Ага. Это очень начинающий такой камерный рынок, на котором очень мало производителей, очень высокий спрос на все. Все, что касается клавиатур, легко продается на Авито, легко покупается. Ну, как, нет, наоборот, с трудом покупается, но легко продается. Если у вас уже есть что-то, что вы готовы продать, у вас это оторвут с руками. К сожалению или к счастью, наверное, массовые производители пока не особо как бы смотрят в сторону таких прям хороших механических клавиатур. Некоторые делают попытки делать что-то вот с механиками, но пока что клавиатуры, которые вот можно у больших брендов купить, они либо это какие-то мембранные клавиатуры, которые выглядят как механические, либо это механические клавиатуры, которые не очень хорошо собраны, там, с плохими свечами, не hot swap, там, из плохого пластика и так далее. Мне кажется, ощутимая как бы часть, вот почему вот это все как бы так здорово, это то, что именно это делается отдельными людьми, с большой любовью, со вниманием к деталям. То есть вот то, что было раньше как бы в мире до того, как мы изобрели конвейеры и масс-продакшн. Да, handmade. Ну, типа там, да. Мастерство, ремесло. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш Patreon, читайте подробнейшие как бы блокпосты от Дэна про то, как про его приключения с механическими клавиатурами, деталями, линками и как вообще к этому подступиться. Оставляйте нам лайки, комментарии и до новых встреч. Да, спасибо, что пригласили. Я люблю разговаривать о всяких своих хобби. Да, если будут какие-нибудь вопросы у слушателей про механические клавиатуры, с удовольствием отвечу, помогу с чем-нибудь, с выбором. Вот. И тебе, Артур, тоже помогу, пиши. Пока-пока, спасибо.